Так это конец сцены, когда кровавик убил маленькую девочку. Боже, как это было реально! Никто из нас не знал, как это ему удалось. Такая симпатичная девчушка, думаю, лет 8 или 9. Он закончил с этим своим «почему я такой плохой?», а потом вдруг взял, да и вытащил ее откуда-то сбоку, ну, вроде как фокусник, который собирается проделать трюк с одним из зрителей. Никто из нас не понимал, что он собирается делать. Но Фил всегда был прекрасным импровизатором, поэтому мы не вмешивались. На съемке девчушку привел Мэтью Портланд. Она стояла так тихо, что я про нее и вообще забыл. А как ее звали? Вы не помните ее имени? Он снова потер лицо. Да, помню. Потому что оно было очень забавное. За Соня. Да, именно так он ее и называл. Вытащил эту маленькую за Соню, и через мгновение перед работающей камерой кровавик перерезал ей горло, в то время как она пела песенку, которую он велел ей петь. Челюсти его задвигались, будто он жевал резинку. У нас в городке, когда я был ребенком, была женщина, которую мы звали Салат. Даже не знаю, откуда такое прозвище и взялось. Так вот, мы вечно, при любой возможности, старались напугать ее до смерти. Челюсти его продолжали шевелиться. Он взглянул на меня, и на мгновение взгляд его прояснился. После того, как мы закончили этот фильм, я чувствую себя просто отлично. Ни за какие коврижки не стал бы делать еще одну полночь. И платит хорошо, и Фил молодчина. Но только я больше в этом не участвую. Надо бы позвонить и сказать ему. Он уже вернулся в город. Вот она, возле машины. Приложив ладонь козырьком к колбу, Вертон-болтон взглянул в указанном мной направлении. Спросонья стояла у дерева, держа в руках яркий оранжевый мяч. Увидев нас, она радостно замахала рукой. «Если она ангел, то, пожалуй, может спасти меня. Разве нет, Уэбер?» «Наверное, да, Уайт. Скорее всего, может». Мы спустились с крыльца и двинулись к ней. Она пошла нам навстречу. «Привет, Вертон-болтон. Да, я могу тебя спасти». Он взглянул на меня, она взглянула на меня. «Почему ты не рассказала мне об этой сцене?» «Я не могу рассказать тебе всего, Уэбер. Фил ведь предупреждал тебя об этом на своих кассетах. Разве нет?» «Скажи, а почему в одних случаях ты говоришь как ребенок, а в других как взрослая?» «Потому что я и то, и другое. Сегодня я похожа на ребенка с оранжевым мячиком. Что вы узнали у Райнера?» Он стал совершенно другим человеком. В чем дело? «Дело в полночь убивает. Так значит, он рассказал о том, что меня в этом фильме убили?» «Да, а Фил с самого начала собирался это сделать?» «Думаю, да. Когда он пригласил меня на съемку, я подумала, что он хочет показать, как решил изменить эпизод в лучшую сторону. Но к тому времени он зашел уже слишком далеко. Он непременно должен был убить, и то немногое добро, что в нем осталось, да еще продемонстрировать это всему миру. И место для этого лучшего, чем кино, даже представить себе трудно. Так эпизод пропал окончательно?